Первую жертву обнаружили случайные туристы на пустынном пляже в середине апреля. Девушка со светлыми растрепанными волосами лежала мирно на мелкой гальке, прикрывшись тонким хлопковым полотенцем. Сначала решили, что она просто спит, но место для глубокого сна казалось не совсем комфортным. Каменистое побережье, да и погода в это время достаточно прохладная. Любопытные туристы подошли поближе и, увидев багровые пятна на светлой ткани плаща и совершенно белое лицо, поспешили вызвать полицию. Убийца не боялся совершить жестокое убийство на пляже, потому что в это время немногочисленные туристы почти не заглядывают в эти места. Для купания еще достаточно холодно, поэтому на пустынный берег накатывали лишь ленивые волны.